Они пришли к выводу, что Фудзин расслабился после пары очень легких миссий. У них самих был похожий опыт. Они верили, что поведение Фудзина изменится, как только им поручат по-настоящему серьезное задание. Конечно, их анализ был неверным. Фудзин был очень бдителен. Несмотря на свою беззаботность, он оставался предельно серьезным. Как только начнется бой, он будет сосредоточен как никогда. Его действия были лишь результатом того, что он решил расслабиться морально и физически после длительной тренировочной рутины, поскольку им нечего было делать, пока противники не решатся появиться. На третий день пребывания в замке, ближе к вечеру, Фудзин сидел на краю балкона верхнего этажа, доедая последнее из 19 блюд. Это была лапша с курицей, грибным соусом и базиликом. Схватив лапшу палочками, он отправил ее в рот, пристально глядя вперед. Его глаза светились синим, когда он наблюдал за многочисленными силуэтами, скрытно приближающимися к замку. Он проглотил лапшу и спокойным голосом произнес: «Они здесь». Сказав это, он снова принялся за еду, думая: «Всего 18, этим парням нужно найти своего информатора и повесить его. Нападающих больше 50, и у всех есть чакра, хотя никто из них не выглядит исключительно сильным. В любом случае, я не думал, что пребывание на такой высоте так сильно увеличит дальность моего зрения, усиленного чакрой. На земле я с трудом вижу на несколько сотен метров, но отсюда я могу наблюдать почти на 3 километра. Жаль, что поле чакры не распространяется таким же образом». Голос Фудзина был отчетливо слышен людям на верхнем этаже. Тамацу, Рёта, Кацуми и Тадаши немедленно появились за ним, лишь чтобы увидеть, как он непринужденно ест. На их лицах появилось невыразимое недоумение. Фудзин сказал: «Разведданные были неверны, нападающих больше 50». Услышав это, все четверо посерьезнели и принялись осматривать окрестности. Нападающие все еще находились в паре километров, но Чунин и Канахи уже могли заметить легкие движения в деревьях по мере их продвижения. Тамацу создал теневого клона, который отправился предупредить Сотана и подготовить его людей. Рёта с горькой улыбкой сказал: «Похоже, на этот раз мы напоролись на стальную плиту. Предстоит тяжелый бой». Тамацу произнес: «Сосредоточьтесь на том, чтобы остаться в живых. Я знаю, что цель миссии – защитить их, но важнее всего сохранить собственную жизнь. Мы не сможем выполнить задание, если будем мертвы. Особенно ты, Фудзин. Не слишком увлекайся». Фудзин ответил: «Не беспокойтесь. Хотя их много, никто из них не кажется исключительно сильным, так что все будет в порядке». Тамацу удивился. Он сказал: «Я не ожидал, что твои сенсорные способности настолько сильны». Фудзин ответил: «Высота помогает охватывать большую территорию, но я не могу распространить свое поле чакры так далеко, поэтому я не уверен на 100%, и нам следует рассмотреть возможность того, что кто-то способен скрывать свою чакру». Тамацу кивнул и сказал: «Хорошо, что ты учитываешь эти аспекты». Фудзин спросил: «Итак, каков наш план? Учитывая, что противник превосходит нас почти в 2 раза, старые планы бесполезны». Тамацу кивнул и сказал: «Мы не будем сосредоточиваться на обороне. Вместо этого мы будем двигаться группами и уничтожать как можно больше врагов, как можно быстрее. Тадаши и Кацуми будут двигаться вместе. Рёта и Фудзин пойдут со мной». Фудзин сказал: «Мое взаимодействие с вами пока не на высоте. Это может быть плохо, учитывая масштаб этой битвы. Могу ли я действовать в одиночку?» Тамацу нахмурился. Он не ожидал такого запроса от Фудзина. Он подумал: его просьба логически верна, но Хокаге сама просил меня проследить, чтобы он не погиб преждевременно. При этом он также сказал, что Фудзин достаточно силен и способен дать бой даже мне. Тамацу спросил: «Ты уверен, это будет очень рискованно, если никто не будет прикрывать твою спину?» Фудзин сказал: «Не беспокойтесь, я чувствую, кто силен, а кто нет, так что сосредоточусь на зачистке слабых». Тамацу согласился и сказал: «Ладно, но будь осторожен». Фудзин кивнул, не глядя на него, и продолжил есть свою лапшу. Его товарищи по команде смотрели на него со странными выражениями в глазах. Тем временем Сотан начал расставлять своих подчиненных на нужные позиции. Каждый ниндзя в замке стал предельно бдителен. Простые люди поняли, что их вот-вот атакуют, и быстро эвакуировались в подземное убежище под замком. Нападающие наконец вошли в радиус 1 километра от замка и попали в поле чакры Фудзина. Фудзин начал ощущать их всех должным образом. Он не обнаружил ничего необычного ни в ком из них. Нападающие были рассредоточены по лесу, двигаясь группами по 2 или 3 человека. Он проанализировал. ХМ-43 находится на уровне генинов, 14 едва достигли уровня чунинов, а 2 могут быть ближе к уровню элитных чунинов. Хотя, поскольку они не из Канахи, их официальные ранги могут быть выше. Думаю, что 2 сильнейших – это джонины. Все равно они слабые. Хотелось бы, чтобы я получал очки опыта за истребление этих слабаков. Фудзин доел оставшуюся лапшу из своей тарелки и поставил ее. Он сказал: «Я иду первым». Не дожидаясь ответа, он использовал дзюцу мгновенного тела ветра. Его товарищи по команде снова удивились. Тадаши сказал: «Он что, и правда отправился атаковать врага первым?» Кацуми заметила, что еще важнее, он ушел с палочками для еды в руках, а не со своими мечами. Рёта спросил: «С ним все будет в порядке?» Тамацу сказал: «Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. В любом случае, они почти здесь. Готовьтесь». Все 4 начали готовить свои первые дзюцу. Фудзин появился на дереве примерно в 50 метрах от группы из 3. 2 впереди были на уровне генинов, в то время как тот, что сзади, был на уровне чунина. Фудзин спрятался за деревом. Вскоре 3 фигуры показались вблизи Фудзина. Чакра потекла по 2 палочкам, которые он держал. Фудзин метнул их в 2 генинов. Обе палочки пронзили им глотки. Они рухнули, хватаясь за горло. Чунин, находившийся сзади, был шокирован. Они еще даже не достигли стен замка. Прежде чем Чунин успел крикнуть, чтобы привлечь внимание, острый порыв ветра перерезал ему горло. Он тоже присоединился к мертвым генинам. Фудзин мгновенно переместился к ближайшей группе. Он уничтожил 2 группы, состоящие в общей сложности из 5 генинов подряд, прежде чем добрался до тыла атакующих сил. Фудзин расправлялся со своими жертвами бесшумно. Группа противника не подозревала о его действиях. Убив 8, он нацелился на 1 из джонинов. За вражескими линиями не было никаких препятствий для Фудзина. Он мгновенно переместился к ближайшему джонину. Оказавшись в пределах досягаемости, он атаковал сзади. Высвобождение ветра. Пуля вакуума. Джонин и 2 его подчиненных уверенно продвигались вперед. Они были уверены в победе. Однако джонин внезапно почувствовал опасность и сместился влево. Пуля вакуума лишь царапала его правую руку, оставив порез. Пуля вакуума продолжала движение и пронзила несколько деревьев. Они были шокированы и быстро обернулись, чтобы встретить скрытного нападавшего. Фудзин удивился, уклонился. Похоже, все-таки не так уж и скучно. Джонин и 2 чунина никого не увидели позади. Фудзин уже мгновенно переместился после атаки. Один из чунинов спросил: «Кто на нас напал, босс?» Джонин сказал: «Будьте начеку. Враг должен нас наблюдать, и не попадайтесь под его атаки». Они оставались начеку несколько секунд, но новой атаки не последовало. Джонин нахмурился: «Кто-то пытается меня убить, или это просто тактика, чтобы остановить меня здесь?» «Нет, та атака была сильной, я должен быть наготове». Все 3 встали спиной друг к другу, осматривая все стороны. Вскоре с одной стороны послышался шум. Появились 2 волка ветряного шквала и набросились на них. Чунины немедленно бросили кунаи со взрывными печатями в каждого волка. Оба волка рассеялись. Однако, пока они были отвлечены волками, Фудзин бесшумно переместился за их спины и использовал дзюцу воздушных снарядов. Джонин понял это и крикнул: «Уклоняйтесь!» Он тут же отскочил в сторону, но 2 чунина были отвлечены волками. Оба попали под град снарядов. Одна из пуль пронзила сердце 1, а другая – голову 2 чунина. Как только Джонин увернулся, он метнул сюрикены в Фудзина. Однако Фудзин мгновенно переместился в сторону. Джонин был в ярости от того, как легко погибли 2 его подчиненных. Он крикнул: «Ублюдок, я убью тебя!» Фудзин не ответил. Вместо этого он метнул в него несколько сюрикенов. Джонин легко блокировал их своим кунаем. Однако, пока он блокировал, теневой клон Фудзина атаковал дзюцу воздушных снарядов с тыла. Джонин снова быстро увернулся. На нем появилось несколько царапин, но ни одна из них не представляла угрозы для жизни. Джонин понял, он заставил клона атаковать нас вместе с теми волками, пока его основное тело скрытно нападало. А теперь он сделал наоборот. Какой же проблемный противник. Тем временем Фудзин подумал: У него что, глаза на затылке? АН, мы достигли цели по камням силы. Глава будет выпущена в воскресенье. АН, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Немари, К0D4С и Артекия за поддержку на Patreon. 162. Глава 159. Призрачный мечник. Прим автора. Привет, друзья. Эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Поблагодарите его за двойной выпуск. Пока Фудзин сражался, оставшиеся силы достигли стен замка. Битва началась. Однако, пока Сотен сдерживал второго Джонина, Чунин и Канахи легко прорывались сквозь вражеские ряды. Уклонившись от атаки Фудзина, Джонин открыл свиток и сложил ручную печать. Свиток развернулся, образуя вокруг него круг. Вскоре из свитка вылетели десятки кунаев со взрывными печатями. Фудзин немедленно использовал технику бесконечного прорыва, пока его клон прятался под землей. Техника остановила все кунаи, летящие к Фудзину. Они все взорвались. Взрыв, однако, также рассеял технику Фудзина и создал много пыли. Джонин воспользовался пылевой завесой, чтобы сбежать от Фудзина. Он подумал, это ребенок или чудовище, откуда он знает столько техник, я не хочу с ним сражаться, к черту эту атаку, пусть она провалится. Фудзин заметил, что тот бежит, и подумал, неужели он так и не понял, что я сенсор, и почему он не использует никаких техник. Во время бега он внезапно подпрыгнул, но его ноги все еще были схвачены клоном Фудзина. Он потерял равновесие и чуть не упал лицом вниз. Однако, к удивлению Фудзина, он тут же сумел прийти в себя. Он уперся правой рукой в землю, чтобы не упасть, и одновременно бросил кунай в клона Фудзина свободной рукой. К его несчастью, клон схватил его ноги лишь с одной целью. Клон тут же взорвался. Большая часть силы взрыва пришлась на его ладони. Взрыв полностью изувечил его ноги. Левая нога была разорвана надвое. Правая нога обгорела до костей и едва держалась. Он хрипло закричал от боли. Его крики прекратились в следующую секунду, когда воздушный снаряд пронзил его сердце, убив его. Фудзин создал клона, чтобы собрать тело, пока он размышлял. Какой странный противник. Его инстинкт выживания был на высшем уровне. Он мог легко уклоняться от смертельных атак из слепых зон. Единственная причина, по которой моему клону удалось схватить его ноги, заключается в том, что само это действие не имело никакой возможности причинить ему вред. Вот почему он, вероятно, медленно прыгал. Но он вообще не использовал никаких техник, кроме призыва взрывных кунаев. Может ли быть, что он вообще не знал никаких хороших техник? Фудзин анализировал несколько секунд, прежде чем пришел к выводу. Да, вероятно, это так. Я должен восхищаться его упорством, с которым он тренировался до такой степени без какой-либо надлежащей системы. Если бы он был частью какой-либо из крупных деревень, то, возможно, на самом деле стал бы знаменитым Джонином. Вздох. Я должен радоваться, что переродился в Канахе. Если бы я не был частью крупных деревень, то у меня были бы только знания о манипуляции ветром, Расингане и упражнениях по контролю чакры. Даже стать ниндзя было бы трудно. Фудзин распространил свое чакра-поле, чтобы наблюдать за битвой, происходящей на стенах. Битва только началась и шла в полную силу. Фудзин вытащил меч. Чакра начала течь по нему, пока он думал. Что ж, пора собирать урожай жизни. Техника мгновенного тела ветра. Фудзин появился недалеко от места сражения. Он уже уничтожил 11 врагов, что почти уравняло общее число. Чунин из страны Лапши был вовлечен в ожесточенную битву против беглого Чунина. Однако он был шокирован, когда увидел, как меч одним взмахом отсек голову его противнику. Но прежде чем он успел увидеть лицо мечника, тот уже исчез. Те же самые сцены стали происходить по всему полю битвы. 16 ниндзя пали от меча Фудзина благодаря этой тактике. Как только ниндзя страны Лапши освободились, они начали нападать на врагов толпой. Вскоре беглые ниндзя оказались в полном невыгодном положении. Лидер беглых ниндзя нахмурился, заметив это. Он не понимал, как это происходит. Увидев, как меняется ход битвы, все 5 чунинов Канахи сосредоточились на вражеском лидере и окружили его. Его лицо стало очень уродливым. Он подумал, как я, черт возьми, так облажался. Он прекратил бой и сказал, я сдаюсь. Сотен был удивлен. Он прекратил атаковать и сказал, хорошо, не сопротивляйся. Он нокаутировал врага и обездвижил его. Вскоре после этого остальные беглые ниндзя также были убиты. Сотан вздохнул с облегчением. Он посмотрел на Тамацу и сказал: «Благодарю вас. Без вашего предупреждения и помощи мы оказались бы в очень затруднительном положении». Сотан прекрасно знал возможности своих подчиненных. Он приготовился к проигрышу и молился о чуде, когда услышал численность врага. Видя, как легко они победили, он понял, что ниндзя Конохи выиграли для него эту войну. Тамацу усмехнулся и сказал: «Вам нужно поблагодарить Фудзина. Именно он обнаружил их и сообщил мне». Тамацу сказал это намеренно, так как знал, что Сотан был недоволен Фудзином. Сотан был удивлен. Он вспомнил, как злился на Фудзина. Он подумал: «Слава Богу, я ничего не сказал и попросил поваров удостовериться, что он получил нашу лучшую еду». Он поклонился Фудзину и сказал: «Страна лапши запомнит вашу помощь. Благодарю вас, юноша. Мы в вашем долгу». Фудзин был удивлен. Он подумал: «А во, разворот на 180 градусов. И даже быстрее, чем у Саски. Похоже, он действительно любит свою деревню. Думаю, это имеет смысл, учитывая, что он остался защищать ее». Фудзин сказал: «Ни за что. В лесу 10 мертвых тел. Желательно, чтобы ваши подчиненные убрали их. Если мирные жители увидят их, они могут запаниковать». Сотан собирался кивнуть, когда понял, что сказал Фудзин. Он подумал: 10. Товарищи Фудзина тоже были шокированы. Тамацу спросил: «Фудзин, ты убил 10 вражеских ниндзя в лесу до того, как атака достигла нас?» Фудзин ответил: «Ну, 11. Один из них был довольно силен, так что я сохранил его тело на случай, если за него есть награда». Ответ Фудзина лишил их дара речи. В отличие от ниндзя страны лапши, ниндзя Конохи заметили, как Фудзин рубил врагов. Хотя они не видели всех его убийств, у них всех была только одна мысль: этот 11-летний парень убил больше, чем мы четверо вместе взятые. Сотан первым преодолел шок. Он сказал: «Покажите мне тело, я скажу, есть ли за него награда». Фудзин посмотрел на Тамацу, который кивнул. Фудзин вызвал тело из свитка. Когда взгляд Сотана упал на лицо мертвого тела, он пришел в ужас. Он закричал: «Лапшичный вор!» Его крик привлек внимание. Ниндзя страны травы были очень удивлены, услышав это. С другой стороны, ниндзя Конохи подумали: «Кто?» Сотан посмотрел на Фудзина с испуганным выражением лица. Он сказал: «Он, лапшичный вор, он ужасный беглый ниндзя. Как вам удалось его убить?» Тамацу и остальные наблюдали за Фудзином. Однако Фудзин был ошарашен. Он подумал: «Ужасный беглый ниндзя, он действительно был ужасен, но я не думаю, что он имеет в виду то же самое. Как, черт возьми, этот слабак вызвал такую реакцию у него?» Фудзин спокойно спросил: «Можете рассказать о нем подробнее?» Сотан сказал с некоторой опаской в голосе: «Он, беглый ниндзя из страны чая. Его изгнали из деревни, когда он был всего лишь генином. Видимо, он тренировался сам, чтобы достичь уровня джонина без какого-либо наставничества. Он мигрировал в эту страну и начал грабить наши караваны, когда они экспортировали лапшу. Он нападал только на караваны, которые не охранялись ниндзя или охранялись только генинами. Мы были вынуждены выдавать миссии по защите ранга Б для каждого каравана, который мы отправляли. Мы выдавали миссии ранга Б, ранга А и даже ранга С, чтобы выследить его. К сожалению, что бы мы ни делали, никому никогда не удавалось найти его. Он был настолько хорош, что мы даже не получили никакой информации о техниках, на которых он специализировался. Из-за него мы потеряли лапши на десятки миллионов рё и ежегодно тратим миллионы на защиту. В конце концов, наш даймё назначил награду в 13 миллионов рё за его голову, надеясь, что кто-нибудь убьет его». Фудзин был шокирован. «Что, черт возьми, у этого слабака награда в 13 миллионов? И как, черт возьми, он выжил против миссии ранга С? Только не говорите мне, что его чудовищные инстинкты выживания предупреждали его каждый раз и позволяли ему хорошо прятаться от охотников. Или он просто нашел идеальное убежище?» Анализ Фудзина был точен. Лапшичный вор нашел старую секретную базу, созданную страной воды во время Третьей Великой Войны Ниндзя. Базу было трудно обнаружить естественным путем, и она была спроектирована как идеальное скрытое убежище с помощью Фуиндзюцу. После войны Киригакури погрязла в гражданской войне, и база была забыта. Кроме того, его инстинкты выживания всегда предупреждали его, когда кто-то очень сильный отправлялся на его охоту, обеспечивая ему скрытность. Благодаря этому его репутация быстро росла. К сожалению, на этот раз его инстинкты не сработали, пока на него не напал Фудзин, и его полоса удачи закончилась. Видя, что Фудзин ничего не говорит, Сотан перестал спрашивать и сказал: «Лорд Даймё будет в восторге, узнав, что вам удалось его нейтрализовать. Останьтесь здесь на день. Лорд Даймё должен прибыть в замок к завтрашнему утру». Тамацу согласился остаться еще на день, так как им самим тоже нужен был отдых. Пока Сотан разговаривал с ними, ниндзя из страны Лапши обсуждали свои бои. Вскоре они все начали говорить о призрачном мечнике, который многим из них помог. Долгие годы в этой стране будет звучать легенда о призрачном мечнике. Многие будут предполагать, что Фудзин был призрачным мечником, но никто не будет уверен, так как никто никогда не видел лица призрачного мечника. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 163. Глава 160. Приглашение будущего даймё. 163. Глава 160. Приглашение будущего даймё. Прим авт. Привет всем, эта глава спонсирована Арт-Йокией. Вы можете поблагодарить Арт-Йокию за субботний выпуск. Чунин и Канахи вернулись в свои комнаты после завершения битвы. Тадаши не удержался и спросил: «Фудзин, как тебе удалось убить Бжонина?» Фудзин пожал плечами и ответил: «Он был очень слаб». Рёта спросил: «Он же Бжонин, как он может быть слаб?» Фудзин усмехнулся и сказал: «Если бы он был на моем экзамене на Чунина, уверен, он бы даже не получил звание Чунина». У товарищей Фудзина внезапно появились странные выражения лиц. Изначально они полагали, что Фудзин скромничает. Но теперь Фудзин намекнул, что ученики на его экзаменах на Чунина были сильнее. Рёта спросил: «Что ты имеешь в виду? Разве он не знал каких-то секретных дзюцу?» Фудзин ответил: «Во время нашей схватки у него было множество возможностей использовать дзюцу, но он не использовал ни одного. Даже умирая, он не применил ни одного дзюцу. Так что, скорее всего, он вообще не знал никаких дзюцу. У него просто был очень сильный инстинкт выживания, который позволял ему уклоняться от множества смертельных ударов. Полагаю, ему просто повезло, что его никогда не раскрывали». Ответ Фудзина ошеломил их. Челюсть Тадаши отвисла. Он воскликнул: «Да ты издеваешься!» Его пес Кента согласно тявкнул. Когда момент недоверия прошел, Тамацу сказал: «Фудзин, насчет награды за голову». Фудзин посмотрел на него и спросил: «А что насчет нее?» Прежде чем Тамацу успел ответить, Фудзин произнес: «Ах, мы же делим награды за голову, верно?» Тамацу кивнул. Фудзин сказал: «Хорошо». Тамацу улыбнулся. Он надеялся, что Фудзин ответит именно так. Если бы Фудзин отказался делиться, он бы выгнал его из команды. Он сказал: «Хотя мы обычно делим такие награды, в данном случае всю работу выполнил ты. Поэтому ты можешь оставить всю награду себе. Кто-нибудь возражает?» Фудзин удивился, увидев, что никто не выразил недовольства. Он спросил: «Вы уверены? Я не против разделить награду поровну». Фудзин действительно был не против. В конце концов, деньги в этом мире мало чем помогали. То, что могло помочь Фудзину стать сильнее, например, элементальные кристаллы, нельзя было купить за деньги. По крайней мере, не за какие-то там несколько миллионов риа. Тамацу сказал: «Ага, мы уверены». Фудзин больше не настаивал и просто кивнул. Он подумал: «Ух ты, никогда не думал, что целая группа откажется от миллионов риа. Если бы это был мой старый мир, даже самый богатый человек сказал бы да без раздумий. Черт возьми, я бы беспокоился, не замышляют ли они что-нибудь, пока я сплю». Так много случаев, когда друзья и даже семья обращались друг против друга только из-за денег, даже будучи в хорошем финансовом положении. Фудзин посмотрел на улыбающиеся лица своих товарищей по команде и вздохнул про себя. Как хорошо было бы, если бы тот гибрид обезьяны лисы был таким же добрым, как они. На следующее утро даймё, его семья и стражники вернулись в замок. Сотан доложил ему обо всех произошедших событиях. После некоторых приготовлений они организовали небольшую церемонию и пригласили ниндзя Канахи. Ниндзя Канахи прибыли. Комната была большой и почти занимала весь этаж. В центре комнаты стоял длинный конференц-стол с расставленными вокруг стульями. Фудзин внимательно наблюдал. Даймё сидел во главе стола, а рядом с ним стояли несколько самураев-телохранителей. Даймё был очень стар. На соседних с ним стульях сидели молодой человек и молодая девушка. Еще несколько чиновников сидели рядом с ними. Сотан попросил ниндзя Канахи занять места напротив даймё. Тамацу сел на стул прямо напротив даймё, а Фудзин и остальные заняли соседние стулья. Молодой человек рядом с даймё сказал: «Я Чикара. Благодарю вас за столь эффективное выполнение задания. Несмотря на неточность наших расчетов, благодаря вам мы смогли уничтожить всех врагов без потерь. Тамацу с улыбкой ответил: не стоит нас благодарить, это была наша миссия. Чикара и некоторые подчиненные даймё очень хвалили ниндзя Конохи. Они выплатили им дополнительные денежные награды из-за возросшей сложности миссии. Даймё подписал письмо, адресованное Хирузину, в котором высоко оценил их работу. После часа скучных разговоров, перемежающихся отличной едой, Фуджину вручили награду в 13 миллионов риа. Чикара, вручавший награду, сказал: «Сотен не переставал петь тебе дифирамбы. Ты также призрачный мечник, который помог другим». Фуджин ответил: «Нет, я просто обычный мечник». Чикара внимательно посмотрел на лицо Фуджина, но ничего не смог прочесть. Он подумал: «Судя по информации, я уверен, что это он их уничтожил. Но, похоже, он не хочет лишнего внимания». Чикара был очень впечатлен Фуджином. Он был молод, силен и не стремился к славе. Он сказал: «Фуджин, через пару лет меня приведут к присяге как даймё этой страны. Не хотел бы ты стать частью моей команды стражей?» Предложение Чикара удивило многих. Тем временем брови Фуджина непроизвольно дернулись. Он вежливо ответил: «Я подумаю об этом». Не дожидаясь ответа, он развернулся и присоединился к своей команде. Чикара неловко смотрел, как его первое в жизни приглашение было так проигнорировано. Зная о его неопытности, старый даймё наконец заговорил: «Страна лапши будет в вашем долгу. Если когда-нибудь пожелаете или у вас будет время, не стесняйтесь навестить нас». Он посмотрел на Фуджина и продолжил: «Наши повара приготовят для вас лучшие блюда. Что же до призрачного мечника, я прослежу, чтобы никто не связывал его с тобой». Фуджин кивнул, думая: «Этот старик умен». После еще нескольких формальностей команда Конохи удалилась. Уходя, Рёта сказал: «Вау, я думал, ты согласишься, Фуджин. Быть стражем даймё – огромная честь». Фуджин ответил: «Вряд ли я получу много возможностей для получения опыта в качестве телохранителя. И маловероятно, что в ближайшее время им будет грозить более серьезная угроза, чем последняя атака. Так что это было бы очень скучно». Пока Фуджин это говорил, его мысли были совершенно иными. «Серьезно, почему сильные ниндзя вообще уважают даймё? У них ведь нет никакой реальной власти. Их единственное реальное достижение – родиться первенцем даймё. Удивляюсь, почему кто-то вроде Данза или любой другой психопат не избавился от них и не взял под контроль все финансы и управление целыми странами». Тамацу сказал: «Хотя эта работа скучна, она очень престижна, и быть стражем даймё дает много преимуществ. Самое важное, ты можешь быть послом нашей деревни и использовать свое влияние, чтобы направлять большинство миссий в Конаху». Фуджин сказал: «О, я не думал с этой точки зрения. Но разве наш центр миссии так не переполнен заданиями?» Тамацу сказал: «Да, это правда». Он замолчал, вспомнив потери в прошлых великих войнах. После однодневного путешествия группа вернулась в Конаху и получила награды за миссию. Тамацу сказал: «Вы можете идти. Я передам письмо даймё лорду Хокаге и доложу ему о миссии». Остальные кивнули и ушли. Тамацу вошел в кабинет Хокаге, поприветствовал Хирузина, передал ему письмо и сказал: «Наша миссия на этот раз стала в несколько раз сложнее. Даймё страны Лапши отправил вам письмо». Хирузин прочитал его и сказал: «Похоже, даймё очень впечатлен вашей работой. Он особенно много хвалил Фуджина. Каково твое впечатление о нем на данный момент?» Тамацу кивнул и сказал: «Парень хорош. Он ничего не делал в двух предыдущих миссиях, но в этой миссии он был бесценен. Он заметил атаку задолго до остальных. В бою он убил одного джонина, 6 чунинов и 20 генинов, а также помог подчинить лидера разбойников». Хирузин немного проанализировал и сказал: «Данные о воре Лапши кажутся противоречивыми. Хотя за его голову была назначена огромная награда, нет никаких записей о его участии в значимых боях». Тамацу сказал: «Да, на самом деле, Фуджин говорил, что он был очень слаб. У него просто был хороший инстинкт выживания. Я думал, он просто скромничает. Но, возможно, это действительно так». Хирузин кивнул и сказал: «В любом случае, это очень хорошее выступление». Тамацу согласился и добавил: «Его отношения тоже хорошие. Хотя он убил вора Лапши в одиночку, он был готов разделить награду со всей командой. Мы не приняли ее, но парень очень бескорыстен». На лице Хирузина появилось странное выражение, когда он подумал: «Бескорыстен? Он что, говорит об одном и том же человеке? Тамацу не заметил изменения в выражении лица. Он доложил Хирузину остальные подробности, прежде чем уйти. После его ухода Хирузин задумался. Хорошо, что он был готов делиться наградами со своей командой, но как он вдруг стал таким бескорыстным? Он что, жадничает только передо мной? Анализ Хирузина был очень близок к истине. Сильные ниндзя, такие как Хирузин и Ринджира, знали множество дзюцу, которые хотел Фуджин, и обучение этому ничего им не стоило, кроме, возможно, времени. Поэтому он всегда будет использовать любые средства, чтобы получить от них какие-нибудь дзюцу. Что касается денег, то в глазах Фуджина Хирузин распоряжался всеми финансами Коноха, а Коноха была самой богатой скрытой деревней, так что он исходит из предположения, что Хирузин купается в деньгах. Прим, Афт, Чикара был даймё страны Лапши в каноничное время. Он был показан в Филлире, где Ина заняла место девушки, которой он приехал делать предложение, так как та девушка стеснялась своего веса. Прим, Афт, вы можете спонсировать главы через Patreon. 164. Глава 161. Тренировка высвобождения молнии. 164. Глава 161. Тренировка высвобождения молнии. Прим, автора. 1549 камней силы. Отличная работа, ребята. Мы превзошли цель на 349, лол. Давайте на этой неделе преодолеем отметку в 1600. Вернувшись домой, Фуджин подумал. Думаю, это был максимально сложный уровень для миссии ранга Б. Похоже, мой самоанализ о том, что я на уровне Джонина, не был ошибочным. К сожалению, Коноха не собирается повышать меня в ближайшее время. Кроме того, более сложные миссии будут означать больший риск для моей жизни. Мои расчеты были верны. Я должен использовать это время, чтобы укрепить себя как можно сильнее. Фуджин вошел в одну из комнат в подвале и включил свет. Комната была пуста. Фуджин достал свиток и призвал несколько устройств. Там были трансформатор, амперметр, амметр, резиновые сапоги, резиновые перчатки и несколько проводов. Фуджин надел сапоги и начал собирать установку, размышляя. Чтобы избежать подозрений, я давно запомнил процесс тренировки для всех пяти элементов. Только методы тренировки для элементов инь-ян недоступны в библиотеке. Для элемента молнии способ тренировки немного сложнее по сравнению с ветром и землей. Хотя в то же время он довольно прост. Мне просто нужно выдерживать удары возрастающей интенсивности, чтобы освоить его. Сначала мне нужно будет измерить сопротивление своего тела, а затем придется использовать трансформатор, чтобы подвергать тело возрастающему напряжению. Это вызовет протекание тока через мое тело. Даже это должно быть сделано поэтапно. Мои конечности могут выдерживать более сильный ток, но если ток пройдет через мое сердце или мозг, это может быть смертельно. Эти две части придется тренировать отдельно. В любом случае, первый шаг в изучении высвобождения молнии – это способность выдерживать ток в 10 ампер через все тело в течение одной минуты. Второй шаг – генерировать такой же ток руками. Только с этими двумя шагами я смогу изучить дзюцу молнии до ранга Б. Для ранга ФС мне потребуется уметь сопротивляться и генерировать более сильный ток. Тем не менее, увеличение интенсивности тока, который я могу генерировать, усилит дзюцу низших рангов. Конечно, с другой стороны, я смогу использовать дзюцу ранга С и ниже после того, как смогу генерировать ток в 100 мА, но они не будут очень сильными. Фуджин завершил установку. Он создал теневого клона, чтобы тот контролировал напряжение. Установка имела два незакрепленных провода. Фуджин взял один левой рукой. Второй провод он прикрепил к своему предплечью. Таким образом, ток будет входить в его руку, проходить через предплечье и выходить через провод, прикрепленный к плечу. Клон установил выходное напряжение трансформатора на 10 В и включил его. Ток начал течь через тело Фуджина. На амперметре, подключенном к цепи, появилось число. Он показывал 0,125 ма. Фуджин начал подсчитывать. 0,125 миллиампер при 10 вольтах означает, что сопротивление моего тела составляет 80,000 Ом. В свитке говорилось, что я должен почувствовать ток, когда он достигнет 1 миллиампера. Он посмотрел на своего клона и сказал: «Увеличь до 80 вольт». Его клон кивнул и увеличил выходное напряжение трансформатора. Тотчас же Фуджин почувствовал легкое покалывание по всей руке. Фуджин позволил току течь через свою руку в течение минуты. Он посмотрел на своего клона и сказал: «Увеличь до 200 вольт». Его клон увеличил напряжение. Ток поднялся до 2,5 ма. Для Фуджина это все еще не было больно. Фуджин вспомнил детали из свитка. Свиток был прав, утверждая, что мы почувствуем ток при 1 миллиампере. При 5 миллиамперах нормальный человек почувствует сильное беспокойство, но это не будет очень больно. С 6 миллиампер начнет становиться больно. С этого момента мышцы начнут терять контроль. Если обычного человека ударит такой ток, он непроизвольно отпустит предмет, который его ударил. Свыше 17 миллиампер обычный человек начнет испытывать сильную боль. Он не сможет отпустить предмет, и есть вероятность смерти. Свыше 100 миллиампер сердце начинает сокращаться нескоординированно, и начинается повреждение нервов. При 2 амперах высока вероятность остановки сердца, повреждения внутренних органов и сильных ожогов. Смерть становится очень вероятной. Но, как ниндзя, который тренировал свое тело с использованием чакры, моя выносливость может быть выше. Хотя это все равно будет очень опасно. Я должен быть очень терпеливым, когда станет больно. Он сказал, увеличь до 400 вольт. Клон увеличил напряжение и сказал, не забудь, что сопротивление тела внезапно уменьшится после 500 вольт. Фуджин кивнул и сказал, да, но уменьшение сопротивления происходит из-за разрушения внешнего слоя кожи. Из-за моих тренировок для меня оно может быть выше. В любом случае, следи за амперметром. Если значение внезапно начнет увеличиваться, выключи рубильник. Секунда-две высокого тока не будут смертельными. Кроме того, есть еще предохранитель, который расплавится при 100 миллиамперах. Прим автора. Никогда не думал, что мне придется читать научные работы для написания фанфика. В любом случае, приведенные выше данные верны в реальной жизни, хотя могут быть некоторые вариации. Формула для расчета сопротивления, которую Фуджин использовал выше, это R равно VI, сопротивление нормального человеческого тела находится в диапазоне от 1 к до 100 ком в зависимости от некоторых факторов. П.С. Само собой разумеется, но не пытайтесь делать ничего подобного дома. Фуджин способен выжить и адаптироваться только благодаря чакре. Так что не пытайтесь, если вы не можете использовать чакру. Если кто-то из вас переместился из мира Наруто сюда и знает, как владеть чакрой, пожалуйста, дайте остальным знать, как ею пользоваться тоже. Клон кивнул. Фуджин продолжал медленно повышать напряжение. Через полчаса клон увеличил выходное напряжение трансформатора до 4000 вольт. Через руку Фуджина прошел ток в 50 ма. Фуджин подумал. Наконец-то я чувствую боль. Похоже, моя выносливость к электричеству примерно в 8-10 раз выше, чем у обычного человека. Ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к боли. Как только боль утихла, он увеличил напряжение еще больше. При 5000 в показания на амперметре составляли 62,5 ма. Однако оно внезапно начало быстро расти. Клон немедленно выключил рубильник. Фуджин отпустил провод и снял тот, который был прикреплен. Он несколько раз встряхнул рукой и сказал, это было больно. Клон усмехнулся и сказал, 62,5 миллиампер менее чем за час, отличный прогресс. Однако Фуджин покачал головой и сказал, это лишь естественная выносливость, которую я развивал годами. Основная тренировка начнется прямо сейчас. У меня такое чувство, что на достижение необходимой выносливости уйдет много времени. Он подумал, интересно, как Саске удалось изучить высвобождение молнии и освоить чидори менее чем за месяц. Это был только его талант и шаринган. Или у Какаши? Нет, у клана Хатаки есть лучший способ освоить высвобождение молнии. Фуджин повторил ту же тренировку для оставшихся трех конечностей. Затем он продолжил, пропуская ток из одной руки в другую, позволяя току проходить через его грудь. Он начал с низкого тока и остановился на 5 ма. Он повторил то же самое, чтобы ток проходил от макушки головы до земли, сняв обувь. Фуджин тренировался таким образом неделю. К тому времени он мог выдерживать ток в 500 ма, проходящий через его конечности, и 100 ма через все тело. Ему также удалось генерировать ток в 250 ма на своей руке. За эти 7 дней, чтобы избежать подозрений, он также ежедневно ходил на тренировочную площадку для утренней тренировки и после обеда, чтобы практиковать свое высвобождение ветра и технику вакуумного ветра по паре часов. Тренировка молнии также оказала большое влияние на физическое состояние Фуджина. Фуджин заметил, помимо изучения высвобождения молнии, этот метод оказывает большое влияние на мое тело. Я чувствую, как мое тело немного укрепляется от этих электрических ударов. Хотя, думаю, через некоторое время это станет неэффективным. Прямо как стиль тайцзю Цусинджу увеличил мою чакру. Тем не менее, этот физический баф будет очень полезен. В течение следующих нескольких месяцев Фуджин сосредоточился на тренировке своего элемента молнии. Тренировка молнии наряду с интенсивной утренней тренировкой сотворила чудеса с его телом. Теперь он использовал тренировочную печать на 95% ее мощности. В это время его команда выполнила 7 миссий ранга Б. Увидев его способности, Фуджину была отведена гораздо более активная роль в команде. К сожалению, миссии не были очень сложными. Наконец, Фуджину удалось генерировать ток в 10 ампер. Он и его клон ухмыльнулись, прочитав 10 на амперметре. Фуджин сказал: «Теперь пришло время изучать ниндзюцу молнии. Ты иди в библиотеку. Проверь дзюцу высвобождения молнии, огня и воды». Клон кивнул и ушел. Фуджин медитировал в комнате для медитации, пока клон не передал информацию обратно. Клон начал просматривать все дзюцу огня, молнии и воды в разделах Е, Д, С и Б. Конечно, он с полным сосредоточением читал только дзюцу молнии. Что касается свитков элементов огня и воды, клон анализировал прочитанные им дзюцу молнии, притворяясь, что читает те свитки. Через пару часов клон развеялся и отправил информацию обратно. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Негра, Исраэлцам Печана и Темплар за поддержку на Патреоне. 165. Глава 162. Стоит ли мне формировать личную силу? Глаза Фуджина в медитационной комнате внезапно распахнулись. Бровь его нахмурилась, когда он получил информацию. Ветер и молния – действительно неудачное сочетание. Хотя клон и нашел неплохие ниндзюцу, не было ни единого молниеносного дзюцу, которое могло бы дополнить мои текущие навыки. Он некоторое время анализировал, прежде чем пришел к выводу. Похоже, кроме режима плаща молнии Райкаге и Кирина Саске, остальные молниеносные дзюцу не принесут мне никакой пользы для улучшения моей силы. Так что остается только маскировка. Хорошо, я создам новую боевую систему, основанную на моих молниеносных дзюцу. Я не буду использовать ни ветряных дзюцу, ни дзюцу, которые могут связать меня с Канахой, кроме теневого клона и техники мерцания тела. Основой этой новой системы будет скорость, дополненная высокой точностью и мощными проникающими атаками. Хотя у меня нет острой необходимости создавать такую личность прямо сейчас, я нахожусь в очень мирной фазе с большим количеством свободного времени. Лучше создать эту боевую систему, прежде чем моя жизнь станет суматошной. Приняв это решение, пора приступать к изучению дзюцу. Я начну с... Мысли Фуджина прервал звонок в дверь. Он задался вопросом: кто бы пришел в гости в такое время? Вернулся ли Ринджира? Нет, подпись чакры слишком слаба. Фуджин поднялся, чтобы проверить. Прежде чем открыть дверь, он запечатал вход в подвал. Фуджин открыл дверь и увидел 5 незнакомых ему лиц. Через несколько секунд он узнал пару из них и удивился. Он подумал: что ж, какой сюрприз. Я почти забыл об этих двоих. Интересно, почему они здесь? Аки Дайсуки с легкой нервозностью сказал: привет, Фуджин. Как поживаешь? Тацуя также поприветствовал Фуджина. Это сироты, которые поступили в академию вместе с Фуджином. Фуджин сказал: у меня все хорошо, а как вы двое? В любом случае, заходите. 5 юных мальчиков вошли в его дом. Дайсуки с восхищением оглядел дом. Он был уже удивлен, увидев его снаружи. Он воскликнул: твой дом великолепен, Фуджин. Фуджин сказал: спасибо. Они сели в круглой комнате. Фуджин спросил: итак, что привело вас сюда, и кто эти трое? Дайсуки представил их: это наши хорошие друзья. Их зовут Андзайбунча, Хандабунджира и Риерема. Они наши лучшие друзья из нашего класса и такие же сироты, как и мы. Фуджин внимательно посмотрел на каждого из них. Все казались обычными. Он сказал: привет. Они поприветствовали Фуджина в ответ. Фуджин заметил легкую нервозность на лице Дайсуки. Тот сказал: Фуджин, мы на самом деле пришли сюда, потому что хотели попросить тебя о помощи. Фуджин спросил: о какой помощи? Дайсуки сказал: дело в том, что у нас проблемы в академии. До выпускных экзаменов осталось меньше полугода, и я боюсь, что мы провалимся. Мы видели твой бой на экзаменах на Чунина и видели, как ты с легкостью побеждал всех. Даже дети из кланов ниндзя не могли сравниться с тобой. Поэтому мы хотели попросить твоей помощи и руководства, чтобы сдать экзамен». Фуджин был удивлен, услышав это. Его удивила не только сама просьба, но и изменения в Дайсуке. Он подумал: «Я знаю, что взрослые в этом мире – хитрые ублюдки. Но как, черт возьми, этот прямолинейный парень стал таким красноречивым? Он идеально смешал лесть с просьбой так, что это не казалось чрезмерным, а выглядело очень искренним». Увидев, что Фуджин не отвечает, пятеро мальчиков немного занервничали. Они решили, что Дайсуке будет говорить больше всего, так как он был знаком с Фуджином. Но поскольку Фуджин не отвечал, Тацуя спросил: «Фуджин». Фуджин ответил: «Можете рассказать мне, что вы изучили до сих пор, и в каких областях у вас трудности?» Они тут же начали излагать Фуджину свои проблемы. Фуджин слушал их вполуха. Вторую половину внимания он уделял мыслям. «Хм, что делать? У меня нет никакого интереса учить их. В конце концов, хотя у меня и есть время, у меня также куча вещей, которые я хочу изучить. Единственная выгода, которую я могу получить от помощи им, это их расположение. Другая возможная выгода – улучшение репутации, если мои добрые дела распространятся. Но ни та, ни другая выгода не существенны. Даже если я получу их расположение, что может сделать для меня кучка генинов? И в мире, где сила правит всем, репутация ничего не стоит. Максимум, это может улучшить мой имидж в глазах Хирузина, но я не жду от него никаких дополнительных благ в ближайшее время. Единственная выгода, которая могла бы стоить того, это если я получу их лояльность, и они станут моими подчиненными. В таком случае, я мог бы создать небольшую базу силы в Конохе. Она не будет такой мощной, как любой клан, но у нее будет большой потенциал для роста. Особенно после того, как Данза выйдет из игры и безумные потери четвертой великой войны оставит много сирот, которых я мог бы набрать. Но нужна ли мне такая организация, тем более внутри Конохи, и будут ли эти ребята настолько лояльны? Фуджин быстро проанализировал ситуацию, прежде чем прийти к выводу. Нет, фракция внутри Конохи будет под присмотром множества глаз. Если я посягну на чужие выгоды, нас накроет множество интриг, которые оставят нас в беспорядке. И это отнимет мое драгоценное время на тренировке. Все это внимание также значительно усложнит мне возможность действовать скрытно. Что еще важнее, этим ребятам нельзя настолько доверять в плане лояльности. Корень лоялен Данза, потому что он подобрал их, когда они были сиротами, и полностью промыл им мозги и индоктринировал. В то время как Орочимару подбирал детей, которые потеряли все и не имели надежды, и давал им еду, силу, надежду и мечты. Вот почему его подчиненные были ему верны. Конечно, вдобавок к этому, оба также использовали печати, чтобы держать своих подчиненных под контролем. Ни один из этих двух случаев здесь не применим. Даже если бы я поддерживал связь с ними после поступления в академию, стал лучшими друзьями и помогал им, я бы не достиг такого уровня лояльности. Максимум, это была бы крепкая дружба и чувство товарищества, как связь между Наруто и Шикамару. Тем не менее, я планирую создать организацию за пределами Конохи. У меня много планов, которые организация могла бы упростить. Возможно, обучение этих ребят даст мне представление о том, как обучать тех, кого я приму в свою будущую организацию. Думаю, мне нужно будет создать надлежащую систему обучения для организаций, чтобы они были полезны. Или, возможно, создать что-то вроде проклятой метки, чтобы укрепить и контролировать их. После долгих внутренних дебатов Фуджин решил помочь им. Он слышал, что сказал Дайсуке. Очевидно, их классу преподавали не так много, как классу Фуджина. Они изучали тренинг дзюцу академии на 6-м году. В предыдущие 5 лет им преподавали только теорию, ручные печати, концентрацию на листе, метание сюрикенов, владение кунаем и различные навыки выживания, необходимые для ниндзя. Никто из пятерых ни разу не упоминал о посещении библиотеки. После того, как они перестали говорить, Фуджин сказал: «Пойдемте на улицу, покажите мне, как вы выполняете три дзюцу». Их глаза заблестели, когда они это услышали. Это означало, что Фуджин собирался их учить. Они покинули дом. Дайсуке начал первым. Он сказал: «Я начну с дзюцу замещения». Он начал складывать ручные печати. Фуджин подумал: «Правильные ручные печати, но слишком медленно». Дайсуке хотел использовать дзюцу замещения, чтобы произвести впечатление на Фуджина, но Фуджин смотрел прямо на него, не отводя взгляда. Дзюцу замещения работало на обмане. Когда Фуджин смотрел прямо на него, У него не было возможности обмануть Фуджина. Он попытался подгадать свое дзюцу замещение к моменту, когда Фуджин моргнет. Но Фуджин ясно видел это, когда тот схватил бревно рядом с собой и поменялся с ним местами. Вид Фуджина, следящего за ним, смутил его. Фуджин сказал: «Это выглядит неплохо, хотя тебе нужно быть быстрее. Покажи мне дзюцу трансформации. Превратись в Тацую». Дайсуки кивнул, сложил ручные печати и превратился в Тацую. В дзюцу было много изъянов. Фуджин сказал: «Тебе придется практиковаться в этом больше. Покажи мне дзюцу клонирования». Дайсуки сложил ручные печати. Тут же рядом с ним появился клон. Но клон совсем не был похож на него. На самом деле, Фуджин сомневался, сможет ли он вообще ходить. Фуджин подумал: «Наверное, Наруто не единственный, кто в этом отстойно». Дайсуки был смущен, глядя на клона. Фуджин попросил остальных также продемонстрировать свои дзюцу. Все четверо могли удовлетворительно выполнить одно дзюцу, но испытывали трудности с двумя другими. Фуджин сказал: «На самом деле, я не могу сделать многого, чтобы помочь вам напрямую с дзюцу. Вам просто придется практиковаться, пока вы не научитесь. Я вместо этого помогу вам с некоторыми другими техниками, которые помогут вам быстрее изучать дзюцу». Их выражения лиц поникли, когда они услышали, что Фуджин не сможет им помочь. Но, услышав, что он научит их другим техникам, они взволновались. Они видели дзюцу, которые Фуджин использовал на экзамене на Чунина. Они подумали: «Если он научит нас хотя бы одному дзюцу из тех, что он использовал на экзамене, мы будем самыми сильными в нашем классе». К сожалению, их заоблачные ожидания должны были рухнуть на землю и разбиться в дребезги. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Джимми Рейну и Иск 0 за поддержку на Patreon. 166. Глава 163. Освоение техник молнии. Фуджин сказал: «Как долго вы можете удерживать лист на голове во время упражнения концентрация листа?» Дайсуки ответил: «23 минуты». Тацуя сказал: «28 минут». Бунча сказал: «17 минут». Бунджи рассказал: «38 минут». Рёма сказал: «26 минут». Фуджин сказал: «Это очень мало. Пока что не нужно тренировать никакие ниндзюцу. Увеличьте это время до 1 часа». Тацуя тут же пожаловался: «Но это упражнение такое скучное». Фуджин сказал: «У тебя нет выбора, Тацуя». Рёма пожаловался: «Фуджин, ты не можешь просто научить нас каким-нибудь своим дзюцу?» Фуджин посмотрел на него и жестко сказал: «Причина, по которой я смог стать сильным, заключается в моей хорошей базе. Если кто-то из вас не может удерживать лист в течение часа, вам следует отказаться от мечты стать ниндзя и покинуть академию». Ответ Фуджина шокировал их. Фуджин был их ровесником. Они ожидали, что он будет радушен с ними и поможет им, как друг. Они и представить не могли, что он окажется строже, чем преподаватели академии. Прежде чем кто-либо успел сделать еще одно замечание, которое могло бы расстроить Фуджина, Дайсуки сказал: «Хорошо, Фуджин, мы над этим поработаем». Фуджин сказал: «Возвращайтесь, когда справитесь. О, и приходите примерно в полдень. Если меня в это время не будет дома, значит, я на задании. Так что проверьте через несколько дней». Дайсуки кивнул. Фуджин вернулся домой, а они покинули его владение. Они тут же начали жаловаться. Банджи рассказал: «Это была пустая трата времени. Я так им восхищался. Никогда не думал, что он будет таким высокомерным». Рёма согласился: «Точно. Он попросил нас бросить академию, если мы не можем выполнить это глупое упражнение с листом». Дайсуки сказал: «Хотя мы и выросли вместе, мы не были очень близки с тех пор, как поступили в академию. Мы должны быть рады, что он хотя бы согласился помочь нам». Бунча добавил: «Я слышал, что он мог удерживать лист больше часа еще на 2-м курсе академии, так что его совет может быть правильным». Тацуя вздохнула и сказал: «В любом случае, мы и так еле справляемся в академии. Давайте попробуем его метод. Если сработает, мы станем ниндзя. Если нет, то большой разницы не будет». Они немного поговорили, прежде чем решили последовать его наставлениям. Фуджин предвидел такую реакцию, когда произносил те жесткие слова, но ему было все равно. Ему было все равно на этих пятерых. Для него не имело значения, окончат они академию или нет. Он просто смотрел, как правильно инструктировать будущих подчиненных. Если его будущие подчиненные жаловались бы так же, как они, он просто отпустил бы их или убил, в зависимости от ситуации. У него не было времени воспитывать кого-то ленивого и бездарного одновременно. Фуджин оставил этот эпизод позади и начал решать, с какого дзюцу ему стоит начать. Он спустился в нижний подвал и подумал: мой клон выбрал 11 дзюцу для изучения, однако 3 из них крайне неудобны в бою. Но эти 3, похоже, являются подготовительными дзюцу для покрова молнии Рейкаге. Полагаю, Канахе удалось вывести некоторые шаги для его освоения, неудивительно, но они не смогли вывести его полностью, хотя есть вероятность, что они все-таки вывели его, но не добавили в библиотеку. Еще 3 дзюцу, это серия техник, варианты ранга D и C будут отброшены в будущем. Еще одно дзюцу имеет потенциал, но крайне неточно. Таким образом, у меня остается одно вспомогательное дзюцу, одно защитное дзюцу, одно дальнобойное дзюцу и одно дзюцу средней дистанции. Помимо дзюцу ранга Б, запас техник молнии Канахи разочаровывает. Еще одна проблема заключается в отсутствии техники мгновенного тела молнии, так что дальнее отступление с этим элементом невозможно. Придется полагаться на мерцающую технику. В любом случае, я начну с этой серии, а затем перейду к 3 подготовительным дзюцу. Хотя они и не очень применимы на поле боя, возможно, они смогут еще больше укрепить мое тело. Фуджин сложил ручные печати и вытянул правую руку прямо. Молниеносный разряд сформировался у него на ладони и выстрелил в сторону металлической статуи, едва не попав в нее. Фуджин проанализировал. Ух ты, освоил с первой попытки. Полагаю, теперь, когда я выучил так много дзюцу, мне будет легче изучать новые. Особенно если это дзюцу всего лишь ранга D. В любом случае, похоже, мне придется довести до совершенства прицеливание техники молниеносного удара. Затем я смогу перейти к технике молниеносного потока. Это не должно занять много времени. Фуджин начал тренироваться. За несколько часов он сумел добиться 100% точности в использовании этой техники. Техника молниеносного удара не наносила большого урона. В лучшем случае противник получал незначительные электрические разряды, хотя она могла временно парализовать противника. Фуджин перешел к технике молниеносного потока. Это была техника ранга S. Она работала так же, как техника молниеносного удара. Единственное отличие заключалось в том, что вместо одного молниеносного разряда она атаковала цель непрерывным потоком молнии. Техника продолжала поражать противника до тех пор, пока пользователь не решал ее остановить или пока у него не заканчивалась чакра для ее поддержания. Фуджин сумел освоить и правильно нацелить ее менее чем за день. Однако он осознал серьезную проблему. Хотя я могу целиться точно, я не могу идеально контролировать интенсивность разрядов. Лишь примерно в 15% случаев она была такой интенсивности, как я хотел. Фуджин вздохнул с облегчением. Я рад, что не попробовал те дзюцу до того, как осознал эту проблему. Могло быть плохо. Эх, я все недооцениваю этот мир. Опасность есть даже во время изучения дзюцу. В любом случае, эта проблема не должна повлиять на меня во время изучения техники молниеносного луча. Я буду тренировать свой контроль после изучения этой техники. Техника молниеносного луча была техникой ранга Б. Эта дзюцу являлась просто усиленной версией техники молниеносного потока. Оно могло выпускать луч в 2 раза шире, чем техника молниеносного потока. Разряды от этого дзюцу были бы очень болезненными и смертельными. Даже если кто-то уклонится от этого дзюцу, он все равно может быть атакован, если окажется в пределах 60 сантиметров от луча. Из-за высокой мощности дзюцу небольшие молниеносные дуги периодически выбрасываются из луча, которые могут поразить любого, находящегося поблизости, и нанести больший урон, чем техника молниеносного удара. Через 3 дня после того, как Фуджин начал изучать этот дзюцу, он стоял перед металлической статуей. Он сложил ручные печати и нацелил правую ладонь на статую. В его ладони появилась молния, и луч выстрелил в статую. Молниеносный луч попал в статую. Статуя продолжала подвергаться воздействию луча в течение 30 секунд, пока Фуджин наконец не остановил его. Статуя была в плохом состоянии. Лицо расплавилось и больше не могло называться лицом. На поверхности статуи появилось множество трещин. Фуджин улыбнулся. Ладно, одноцелевая дзюцу средней дистанции освоена. Теперь мне нужно поработать над контролем. Фуджин вернулся в комнату, где он переносил электрические разряды. Он открыл свой свиток и достал несколько предметов. Затем он собрал цепь. Цепь состояла из резистора на 80 кОм и амперметра, соединенных проводом. Еще пара проводов была подключена к другому концу амперметра и резистору. Эти провода были оставлены разомкнутыми. «Э-а, изначально я решил выполнять это упражнение с лампочкой вместо амперметра. Фуджину пришлось бы правильно контролировать свой электрический выход, иначе лампочка взорвалась бы. Но с амперметром это имело больше смысла. Таким образом, не будет риска травм от взрыва, и он сможет проверить свой контроль на любой желаемой величине». Фуджин схватил провода и начал генерировать электричество правой рукой. Ток потек по цепи, и на амперметре стали появляться значения. Фуджин решил, ток в 2-3 ампера. Попробую поддерживать его на уровне 1 ампера в течение 10 минут. Затем я попробую стабилизировать его на других значениях. Мне также следует проверить это с помощью вольтметра вместо амперметра, чтобы получить оба показания. Сопротивление резистора не уменьшается, как у человеческого тела, но все же лучше проверить. Фуджин продолжил тренировки. Его контроль немного улучшился, но незначительно. Молния была очень нестабильной. Фуджин мог легко выдавать максимальную мощность непрерывно, но контролировать ее на более низких уровнях было непросто. Он продолжал тренироваться, пока не пришло время отправляться на миссию. Его команда собралась у центра миссии. Тамацу вошел и принял задание. Выйдя, он сказал: «Я принял миссию в Страну Мороза. Видимо, была украдена семейная реликвия. Они выдали миссию ранга Б по ее возвращению. Противниками будут ниндзя-отступники из Кумагакуры. Фуджин, твои техники ветра будут важны для противодействия их высвобождению молнии». Фуджин кивнул. Группа сделала некоторые приготовления и покинула деревню. Отряд путешествовал через страну огня и страну горячих источников, чтобы попасть в Страну Мороза. Путешествие заняло 1.5 дня, прежде чем они наконец достигли места назначения. Э-а, дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Э-а, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Цамы 011, Эндрю Салли, Нану и Маджист за поддержку на Патреоне. 167, глава 164. Меч из чакры металла и кепки гинка и льда. АН. Привет всем. Эта глава спонсирована Zero 1995. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. В стране Иния не было своей ниндзя-силы. Хотя в прошлом у них и были ниндзя, их армия была уничтожена в ходе Второй и Третьей войн Кумагакури. Сейчас у них оставалось лишь несколько ниндзя для защиты даймё и города. Все их миссии обычно поручались Канахе или Кума. Тамацу брифинговал Фуджина о деталях миссии в стране Иния по пути. Тамацу также предупредил свою группу, сказав: «У меня нет точной информации, но я слышал слухи о столкновении нашего отряда Анбу с ниндзями из страны Иния. Так что будьте начеку, вдруг это миссия, ловушка». Все кивнули. Они вошли в город, как только достигли его. После прохождения некоторых формальностей группа была встречена старым политиком и его телохранителем. Фуджин и его группа наблюдали за своим клиентом. Он был очень стар, вероятно, лет 80. Его спина, казалось, навсегда согнулась, и он ходил с помощью трости. Самурай выступал в роли его телохранителя. Старик представился: «Я Кондо Кунья, рад видеть, что Канаха послала сильную группу для моей миссии». Тамацу спросил: «Кондо, вы случайно не родственник даймё?» Кондо Кунья улыбнулся и сказал: «Похоже, вы хорошо информированы. Нынешний даймё – мой племянник». Тамацу сказал: «Можете рассказать нам подробнее о миссии? В задании было мало информации». Кунья кивнула и сказал: «Из поколения в поколение в нашей семье передавалась фамильная реликвия. Это был меч из чакры металла. К сожалению, на прошлой неделе к нам проникли, и наш меч был украден. Мы провели расследование и выяснили, что вором был Нукинин, бывший ниндзя Кума. Его имя Сайгорикю. Он был чунином. Он стал Нукинином 3 года назад. Мы обнаружили, что он создал организацию и обустроил множество баз в нашей стране. У нас нет возможности выследить и убить его». Пока он говорил, самурай развернул карту на столе. Это была карта страны Иния. На ней было 5 красных крестиков.